Часть вторая. Портреты национальных миров. Предложенные здесь портреты национальных миров представляют собой резюме, дайджесты многолетних междисциплинарных исследований автора, целых томов, посвященных каждой национальной культуре. Букет особенностей каждого национального мира составлен мною, и состав его неизбежно субъективен и неполен. Другой автор, в зависимости от своего образования и эрудиции интересов, мог бы подобрать иной набор качеств. Однако, даже будучи просто соположены рядом, описания национальных целостностей облучают друг друга, доставляют дополнительные значения и смыслы, корректируют, и в итоге целая панорама выигрывает в объективности. Предупреждаю, что некоторые примеры из разных национальных культур, что в первой части иллюстрировали общие положения, здесь могут быть повторены как элементы в построении данного национального мира, и сравнения кочуют из портрета в портрет.